вечный. Далеко, высоко, снег искрится. Я ждала журавля, а в руке синица. Не ждет и то, что было, все то, что знала наперед, что не открыла.